Если в Петербурге особенный туман, то самый особенный он вечерами на Васильевском острове. На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего — пивные. На Василеостровских линиях — туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы электричества, пьяного говора, китаяночка из хриплого рупора. После чая, отдыхая, где Амур-река течет, я увидел китаянку. Некоторые пивные замечательные. Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов. Немцев тоже. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде «Утренние часы, золото в устах». То есть, кто рано встает, тому Бог подает. На стенах кафелями выложены сцены из «Фауста», в стеклянной горке — посуда для торжественных случаев. Она давно под замком. Старых хороших клиентов давно нет. Солидная немецкая речь давно не слышна. Теперь в этих эдельвейсах и рейнах собираются по вечерам отребья петербургской богемы. Визжит и хрипит разудалая китаянка. Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском. Жирная белая пена ползет по толстому стеклу. «Человек! Еще парочку! Тепленького!» От теплого пива скорее развозит. Холодное пьют одни пижоны. «Китаянка, китаянка, китаяночка моя!» К 10 вечера эдельвейс полон. Торгуют официально до 12, засиживаются гости до часу. Потом Доминик на Невском, открытый до 3 ночи, а в 4 утра на Сенной начинают открываться извозчие чайные, яичницы из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи скатерти. Это называется «пить с пересадками». Китаянка, китаянка. Почти все столики полны. В углу 3 стола сдвинуты рядом под пыльной искусственной пальмой. Этот угол поэтически литературный, музыкальный. Там председательствует «Ц», и идут бесконечные разговоры. Вот «Ша», поэт, вечный студент, длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке, необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него путешествие с пересадками начинается с утра. Вместо кофе — стакан водки и 2 кильки. Он уже совсем пьян и за могильным голосом толкует что-то о Ницше. Г, тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает. «Романтизм, романтизм! Новалис, голубой цветок!» Еще какие-то люди. Тоже поэты или музыканты, или философы, кто их знает. Шумнее всех М. Актер, не спившийся и даже не пьяный, притворяется только. Зачем он притворяется? Всем известно, что от Доминика он уже улизнет домой спать. Ведь завтра репетиция, боже, сохрани пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль, а приходится не только за себя и за других платить. Зачем же он это делает? Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот подите же. М шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост. Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет. «Выпьем за искусство, построим лучезарный дворец. Эх, молодость, где ты?» Пьяницы непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М притворяется, что никаких разбитых надежд заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично, с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья. «Человек, хочешь еще парочку? Китаянка, китаянка, романтизм, голубые дали, так говорил Заратустра. Голос Ц, хриплый и барственный, вдруг покрывает все это. Если есть бессмертие души, да, оно есть, и Бог спросит меня там, что ты, Николай, сделал? Сыграй. Я ему сыграю. Да, я ему сыграю Чижика. И буду прав, а? Прав, прав, кричат пьяные голоса. Здорово, Це, так и надо, Чижика ему. Выпьем. М в восторге лезет целоваться.